Она страдальчески вздохнула. «Мы прибыли в 10:05. Очень хотели есть. Поужинали в ресторане отеля. Я уверена, что персонал может подтвердить это. Они уже подтвердили. Кто-нибудь из вас выходил из-за стола во время еды? Не думаю. Джош, ты помнишь, чтобы кто-нибудь выходил?» «Нет». «А почему это так важно, мистер Кассиди?» До сих пор оставалось загадкой, как же проник преступник в номер Уайльда. Кассиди предполагал, что кто-то из близкого окружения мог иметь доступ к ключу и ждал, пока Уайльд вернется с ужина. «Нет, просто я подумал, что надо и это проверить». «Я не помню, чтобы до конца ужина кто-то выходил», — сказала Ариэль. «Мы все вместе поднимались в лифте и вышли на своем этаже». «У всех было хорошее настроение?» «Все были исполнены духом». «Духом? Святым духом». «Та вечерняя служба прошла особенно вдохновенно». «Понимаю». Кассиди вновь углубился в бумаги. «Итак, миссис Уайльд, вы, ваш муж и Джош вместе вышли из лифта на 7-м этаже?» «Совершенно верно. Джексон всегда снимал для нас целый этаж, чтобы семья была в полном уединении». «Хм». «Я поцеловала Джексона у лифта, пожелав ему спокойной ночи, а потом пошла в номер Джоша репетировать гимны для следующего богослужения». «Вы всегда поете на полный желудок, миссис Уайльд? Прошу прощения, что вы сказали?» Кассиди откинулся на стуле и, поигрывая карандашом, в упор рассматривал вдову и сына. «Я знавал нескольких певцов, но среди них не было ни одного, кто бы любил петь сразу после еды. Полный желудок давит на диафрагму, не так ли?» «Какое это имеет отношение к делу? Вы сказали, что пошли в номер Джоша репетировать». «Я могу все объяснить», — торопливо начал Джош. «Когда мы с Ариэль репетируем вне зала, мы работаем над ритмом, уточняем, сколько исполнения займет времени, ну и все прочее. Она поет в полный голос лишь когда мы репетируем в зале, когда звукооператоры могут настроить микрофоны». «О», — подхватил Кассиди, — «вот должно быть, почему никто не слышал, как вы пели в ту ночь». «Но ведь никого на 7-м этаже и не было», — мягко напомнила Ариэль. «Верно. Но комнаты этажами выше и ниже номера Джоша были заняты, а их обитатели не слышали ни пения, ни звука фортепиано». «На что вы намекаете, мистер Кассиди?» «Что, может быть, в номере Джоша вы исполняли совсем другую музыку?» Вдова вскочила на ноги и гневно взглянула на него. «Как вы смеете? Никто ведь не может подтвердить ваши показания, миссис Уайльд». «Но никто не может их и оспорить». «Я как раз думаю, что на это вы и рассчитывали. Думайте, что хотите. Я думаю, что для того, чтобы продолжить ваши отношения, один из вас или вы оба прошли той ночью в номер вашего мужа и убили его спящего. Оставили его одного на всю ночь, а на следующее утро разыграли это шоу для прессы и публики». Ее голубые глаза угрожающе сузились. «Дьявол движет вами». «Очень возможно», — мягко ответил Кассиди. «Он всегда находил меня податливым. Вы что же, собираетесь арестовать нас на основании своих подозрений?» — надменно спросил Ариэль. «Без каких-либо доказательств? Вы ведь так же хорошо, как и я, знаете, миссис Уайльд, что в этом случае мне не удалось бы выдвинуть никакого обвинения». «Это уж точно». Она повернулась и с важным видом удалилась. Джош остался, но он разделял ее негодование. «Ваше обвинение беспочвенно, мистер Кассиди. Вместо того, чтобы огорчать мою мачеху своими гнусными заявлениями, лучше бы искали настоящего убийцу. Да будет тебе, Джош!» Кассиди как бы невзначай сменил официальный тон на дружеский. Уж если он и собирался кого сломить из этой парочки, так только Джоша. «Я знаю, что ты спишь с ней. Мне было бы наплевать на это, если бы ты не убрал своего старика ради того, чтобы продолжать эту связь. Прекратите! Тогда расскажи мне все, черт побери!» Он стукнул ладонями по столу. После напряженной паузы Джош угрюмо спросил, что вы хотите знать. Кассиди умерил свой пыл, интуитивно чувствуя, что Джош опять замкнется, если с ним обойтись грубо. «Посмотри на все это с моей стороны, Джош, и подумай, какие напрашиваются выводы. Ариэль молода, мила, талантлива, влюблена в своего молодого, красивого, талантливого пасынка, который отвечает ей взаимностью. Только есть одна загвоздка. Она замужем. Нелюбимый муж дает ей повод, какой, не знаю, и у нее единственный, кроме твоего отца, был ключ от номера. А что вы скажете о горничных, о персонале отеля? Профессиональным взломщикам, между прочим, ключи не требуются. Они в любое время входят в запертые гостиничные номера. Джексон был убит кем-то из знакомых, кого он не стеснялся, лежа в постели раздетым. Это была не Ариэль. Тогда ты? Молодой человек побледнел. У нас с отцом были разногласия, но я не убивал его. Он знал о твоих отношениях с его женой? Я не знаю, что вы имеете в виду. Кассиди резко выпрямился на стуле. «Не води меня за нос, Джо». «Так он знал?» Под твердым взглядом серых глаз Кассиди молодой человек смутился. Пожав слегка плечами, отвернувшись, он произнес: «Нет, не думаю». «Ага». Теперь-то у Кассиди было подтверждение этой тайной связи. Однако он не подал виду, что безумно рад этому. «Вы думаете, что были достаточно осмотрительны, скрывая это от отца, если я через 30 секунд после нашего знакомства догадался обо всем? Дело вовсе не в нашей осмотрительности», — невесело рассмеялся Джош. «Просто отец был на редкость самовлюбленным человеком. Он бы никогда не заподозрил Ариэль в том, что она может предпочесть ему меня». Кассиди внимательно посмотрел Джошу в глаза и поверил. «Он был хороший сукин сын, не так ли?» «Да. Ты ненавидел его». «Иногда. До такой степени, что мог бы убить. Иногда да. Но я не убивал. Я бы не смог. У меня не хватило бы смелости». Кассиди поверил и в это. Джошуа Уайльд был назван так в честь древнееврейского воителя, но совсем не оправдывал этого имени. Несомненно, Джексон Уайльд, громогласный, с темпераментом ангела-мстителя, был весьма разочарован своим мягкотелым тихоней сыном. Юноша вполне мог с годами ожесточиться против своего неистого, вечно недовольного родителя. И более любящих, чем Джексон Уайльд, родителей случалось, отправляли в мир иной их доведенные до отчаяния дети. Но Кассиди не думал, что Джош способен всадить пулю в голову человека. «А что скажешь о ней?» — спросил Кассиди, кивнув головой в сторону двери, через которую вышла разгневанная Ариэль. «Подумай, прежде чем ответить, Джош. Мы в любой момент можем обнаружить весьма важные улики, которые до сих пор оставались без внимания. Выгораживая Ариэль, ты тем самым становишься сообщником. От наказания все равно не уйти. Итак, она убила его? Нет. Она могла это сделать втайне от тебя. Ты с ней провел ту ночь, Джош?» Он опустил глаза, но, не колеблясь, ответил: «Да». «Она выходила ночью из твоего номера, хотя бы ненадолго?» «Нет, только когда уже уходила совсем, перед самым рассветом». «Слишком поздно для убийства, которое, как рассчитала Элви Дюпюи, произошло между 12 и часом ночи. Ты уверен?» «Абсолютно». «Ты подозреваешь ее в убийстве?» «Нет». Джош так яростно замотал головой, что несколько прядей волос упали ему на брови. «Откуда такая уверенность?» Джош поднял голову и твердо встретил взгляд Кассиди. «Мой отец был для Ариэль своего рода лотерейным билетом. Без него же она никто. Ноль». Это был тупик. Оба были виновны, это несомненно. Загвоздка же состояла в том, что Кассиди не знал, в чем их вина. Только ли в адюльтере, или на них лежал грех пострашнее. Но даже если они и убили Уайльда, доказательств, позволяющих задержать их, все равно не было. «Что ж, счастливого пути!» — коротко произнес Кассиди. «Джошуа Уайльд опешил. Вы хотите сказать, что мне можно идти? Только если вы не собираетесь подписать признание. Мне не в чем признаваться, и Ариэль тоже. Клянусь вам, мистер Кассиди, эта возможность вам еще представится в суде. А пока до свидания». Кассиди проводил его взглядом, задавая себе вопрос: не отпускает ли он сейчас убийцу? Хотя, рассудил он, единственная опасность, которую представляли Ариэль и Джош для общества, состояла лишь в том, что они именем Господа отбирали у верующих их с трудом заработанную наличность. Раздраженный и в обиде на весь свет, он схватил телефонную трубку, едва только заслышав звонок. «Кассиди слушает», — звонил Краудер. Результаты допроса его не очень-то порадовали. «Все закончилось тем, что они ушли», — подытожил свой доклад Кассиди. Краудер не удержался от комментариев в адрес вдовы, а также по поводу того шума, который она наделала своим бдением у гроба. Она улетает в Нэшвилл, благоухающая, словно роза, чистая, как великомученица, оставляя нас разгребать эту кучу дерьма. Кассиди, ты слушаешь меня? Что? О, да, конечно же, простите. Дерьмо. Совершенно верно. Что с тобой? Кассиди изумленно уставился на пухлую папку, которую Говард Гленн только что занес в его кабинет и с торжествующим видом швырнул ему на стол. «Я перезвоню». Кассиди повесил трубку, оставляя Краудера в недоумении, и взглянул на Гленна, который стоял с самодовольной улыбкой на небритом лице. «Эй, Кассиди, это как раз может быть тем звеном, которого нам так недостает. Поехали?»